причем в полках бомбардировочной авиации, пусть и не в столь великом масштабе, наблюдалась схожая картина. Летать банально было некому. А даже если с наполнением полка летным составом дела обстояли нормально или хотя бы приемлемо, тут же в глаза начинала лезть несбалансированность авиационного парка. Так выходило, что в одной эскадрилье могли одновременно оказаться фронтовые СБ-2 и пикирующие бомбардировщики Ар-2 СП-2, что, естественно, мгновенно исключало возможность нанесения всем подразделениям бомбового удара именно с пикирования, а также многократно усложняло процесс обслуживания техники. И для чего тогда, спрашивается, создавали пикировщики, да обучали экипажи столь сложному приему нанесения бомбовых ударов, если бардак с распределением техники рубил это все на корню? Про маскировку аэродромов, что основных, что запасных, во многих полках, похоже, вовсе никто, ничего, никогда не слышал. А ведь соответствующий приказ был издан еще в 1940 году. Но вот смогли ознакомиться с ним, похоже, далеко не все. Либо же просто махнули рукой на всевозможное садоводство, вроде высаживания на летном поле травяного покрова соответствующего окружающей местности, а также устройства ложных дорог, каналов, рощиц или просто зарослей кустов. Находящаяся в некондиционном состоянии техника вовсе была бичом всех без исключения частей. Правда, справедливости ради, следовало уточнить, что у тех же немцев под четверть всех самолетов также перманентно находились в нерабочем состоянии. Не спасали даже цельнометаллические конструкции крылатых машин и легендарный немецкий «Орднунг». Что запчастей, что техников, не доставало всем армиям мира. Просто у кого-то данная проблема просматривалась более широко, а у кого-то не выносилось из избы. Особо тяжко у Германии ныне обстояли дела с поддержанием в порядке Ми-109. К началу 1944 года признанные слишком устаревшими, в войсках они активно замещались на ФВ-190 и реактивные Ми-262, из-за чего заказы запчастей для них изрядно сократились и кое-что отныне получалось лишь достать по знакомству у соседей, а не получить на собственном складе, как это было в прежние благодатные времена. Правда, линию по их сборке в утиль отправлять не стали, а продали за немалые деньги Испании, где ныне и производили их под маркой «Испано-Сюиза». «Ты и туда успел влезть, и когда только время нашел», повернувшись к стоящему рядом другу, обозначил себя белозубой улыбкой командующий 10 год танкового корпуса. Темень на улице стояла знатная, а они еще вдобавок прятались под кронами деревьев, впрочем, как и многие заранее выдвинутые на позиции советские войска. Потому даже на близкой дистанции разглядеть можно было разве что едва заметные силуэты, выделяющиеся во тьме глаза с зубами. «Пришлось найти», — невесело фыркнул Александр, — «иначе ничего бы не вышло. Ведь исправлять лишь положение, складывавшееся в танковых и мотострелковых частях, виделось совершенно недостаточным делом. Вот и совал свой нос, куда только можно было, и где его не откусили бы сразу. Как ты сам теперь можешь судить, делал я все это не зря, не зря». Соглашусь, Михаилу ничего иного не оставалось, как подтвердить слова давнего знакомца. Да и прибыл ты сюда тоже не зря. Рокоссовский, он, конечно, как командующий, одним из лучших в РККА будет. Но кавалерист, сказал он, словно диагноз поставил, мало пока понимает во всех нюансах применения наших боевых машин. Да, данный Рокоссовский, образца лета 1944 года, совсем не являлся тем самым Рокоссовским также образца лета 1944 года, о котором памятью будущего ведал Геркан. Константину Константиновичу еще только предстояло в ближайшее время наделать кучу ошибок, кои будут стоить бойцам РККА огромной крови, и после выучиться на них, дабы впоследствии стать тем самым маршалом победы. Однако выбирать не приходилось, точнее, из всех возможных зол выбрали наименьшие, как то полагал сам Александр. А чтобы все прошло наверняка, прислали в ЗОВа и его, вернув на должность инспектора бронетанковых войск РККА, что, естественно, не преминуло сказаться на количественном составе танковых и мотострелковых войск, точнее, на количестве имеющейся в полках техники. Оно изрядно сократилось, опасаясь вполне возможного всеобщего отступления. Вернувшийся в войска всего за месяц до начала войны Геркан банально выпнул со складов и из парков стоящих на границе корпусов всю технику, требовавшую капитального или же среднего ремонта. Совсем уж древнее танковое барахло, вроде полностью раздетых Т-18, Т-20, Т-27 и Т-26 он, по согласованию с Рокоссовским, определил в неподвижные огневые точки, которые и вкопали в грунт в промежутках между железобетонными дотами укрепрайонов, тогда как остальные машины, слегка раздев для пополнения запасов запчастей, отправили на тыловые ремонтные заводы, затребовав поставить пополнение из мобилизационных запасов. Но то к началу наступления врага не поспело прийти в полном объеме и должном качестве, отчего в ряде полков образовался определенный дефицит, что грузовиков, что танков, что тягачей, за что потом вполне могли спросить при поиске тех самых невиновных и непричастных, на которых можно было бы свалить все неудачи и ошибки ответственного большинства. Правда, думать сейчас об этом не имелось никакого желания, отчего Александр вернулся к созерцанию звездного неба, в котором из-за света, показавшейся в промежутке туч луны, удалось разглядеть шустро перемещающиеся светящиеся точки немецких реактивных истребителей. Видать, именно им была поставлена задача держать небо над целями, покуда до намеченных к атаке объектов не доползут куда более тихоходные бомбовозы. А такой противник для отечественных пилотов был в новинку, что могло сыграть свою негативную роль в отражении вражеских налетов. Но да им всем в самое ближайшее время предстояло держать главный в жизни экзамен на уже пройденный материал, параллельно изучая что-то совершенно новое. В том числе поэтому, я здесь, нарушил подзатянувшееся молчание Геркан, буду присматривать по мере возможности, да наставлять на путь истинный в меру своих сил и знаний. И меня тоже, усмехнулся один из самых опытных танкистов страны. Нет, Миша, ты тут сам себе хозяин, уж кого-кого, а тебя учить, только портить. Ты сам кого угодно обучить танковым премудростям сможешь получше иных преподавателей академий, похлопал того по плечу Александр. Но таких, как ты, увы, слишком мало, а потому мне пора отчаливать, пока не начало светать. Был рад тебя увидеть вновь. Остался бы ты лучше у меня, Саня, поджал губы Киселев, совершенно не желавший отпускать друга в Белосток, что просто был обязан стать одной из главных целей неприятеля. Тем более, сам послушай, слышишь, как грохочет у границы? Явно артиллерия начала бить по нашим укреплениям, а ты на своем бронепоезде только через Гродно и сможешь проехать, коли желаешь добраться до утра. Как раз под вражеский огонь полезешь. Ничего, проскочим, ощерился слегка беззубой улыбкой Геркан. Дизели на нем стоят мощные, уж от осколков-то имеющаяся броня точно защитит, и никакие переодетые диверсанты по пути перехватить не смогут. Это он так говорил о мотоброневагоне, что не без его вмешательства когда-то создали из старых пятибашенных танков Т-35, соединив два корпуса в единое целое, и установив дизель М50Т под 1000 лошадиных сил, удалось получить весьма недурной миниатюрный, но зубастый, бронепоезд. Всего таких создали 25 штук из полусотни танков, и один из них он оторвал себе в разъездное такси. Так что доеду с ветерком, как раз к тому моменту, как немцы сунутся вперед. Должен же я видеть, кто и как руководит всем тем, что я так долго создавал. Тогда, Саня, не будем долго прощаться, ведь мы еще не единожды свидимся. Так, постаравшись поймать во тьме взгляд старого друга, на всякий случай уточнил Михаил. А куда мы с тобой денемся, Миша? Хмыкнул в ответ Александр, крепко пожимая руку товарища. Тем более, что я вовсе на бронепоезде, а это чуть лучше, чем подводная лодка. Девать-то из него считай, что некуда. Попытался слегка схохмить он, за что получит тычок кулаком в плечо и очередное напутствие не влезать с головой в неприятности. Кто же мог знать, что это была их последняя встреча? 5 волн бомбардировщиков. Именно столько запустили немцы на заранее разведанные цели, чтобы избежать толкучки в небе и жуткой неразберихи на земле. Больно уж много самолетов предполагалось применить для нанесения первого нокаутирующего удара. Где с промежутком в полчаса, а где и в целый час, подходили они раз за разом в назначенные точки, дабы запятнать изрытую воронками землю очередными рукотворными ямами, и гибли сами, попадаясь на острый зуб тех, кто их встречал с распростертыми объятиями и не самыми добрыми намерениями, точнее говоря, с самыми недобрыми намерениями. Сколько там самолетов потеряли Люфтваффе за день самых ожесточенных боев битвы за Британию? 61 штуку из 1120 участвовавших в вылете, мелочи. Теперь смело могли бы говорить в Москве, поскольку уже к полудню 25 июня, когда оказалось утверждено обращение правительства к народу, только подтвержденных побед, совершенных непосредственно над своими аэродромами, За советскими пилотами числилось 129 на 3297 пересекших советскую границу немецких самолета, хотя и собственные потери оказались достаточно тяжелыми. Что опытные пилоты, что новейшая техника Люфтваффе, отнюдь не позволяли сталинским соколам играть в одни ворота с врагом, сунувшимся в расставленную ловушку грандиозных размеров и масштабов. К примеру, там, где немцы имели солидное численное превосходство в истребителях сопровождения над делегацией встречающих, счет сбитых шел как 3-1, отнюдь не в счет пилотов ВВС РК. Зато там, где бомбардировщики заявлялись к объектам атаки в гордом одиночестве, не менее половины от их числа домой не возвращались вовсе, коли натыкались на советские И-25, ЛАГ-9 или же Та-3 БИС. Ведь огонь их 23 мм пушек не оставлял шансов уцелеть попадавшим в прицелы штукам 1, двойным молниям 2 и жужам 3. Особенно сильно при этом страдали старенькие Ю-87, не способные ни уйти на скорости, ни отбиться пулеметным огнем единственного хвостового стрелка от налетающих на них современных советских истребителей. Вообще, именно этот, самый первый день войны с Советским Союзом, наглядно продемонстрировал, что эпоха Ю-87 ушла навсегда, поскольку из 432 самолетов этого типа назад на свои аэродромы не вернулось 235 машин, большей частью сбитых истребителями. А 7 советских летчиков смогли стать асами менее чем за полчаса боя, повстречав в небе как раз эти самые бомбардировщики. Впрочем, трое из них этими самыми асами являлись уже давно, пройдя за последние годы, как через Испанию, так и через Китай с Монголией. Всего же, как потом подсчитали историки, потери немцев в этот день составили 653 сбитых, уничтоженных на земле, разбившихся при посадках, или не подлежащих восстановлению самолета. Еще 339 оказались повреждены огнем, как советских летчиков, так и зенитчиков, но со временем могли вернуться в строй. Таким вот образом всего за сутки оказались выведены из игры до четверти всех наличных сил Люфтваффе на Восточном фронте. Казалось бы, феноменальный результат для ВВС РК. Но вот цена за то была уплачена ничуть не меньшая. Где-то, как всегда, не успели эвакуировать всю технику, где-то маскировка оказалась недостаточно хороша, где-то немцы подловили своих советских визави во время дозаправки на аэродроме, а где-то просто бились все со всеми, сходясь едва ли не лоб в лоб. Естественно, не стоило при этом забывать и об ответных многочисленных визитах советских авиаторов, как в гости к летунам Третьего рейха, так и на рандеву с частями вермахта, где их встречали, как вражеские истребители, так и огонь многочисленных зенитных орудий. В общем, можно было констатировать, что в этот день летчики обеих сторон разошлись с практически равным счетом. Разве что подавляющее большинство спасавшихся из горящих машин пилотов обеих сторон выпрыгивали с парашютом над советской территорией, и потому хоть в этом плане советской стороне виделось возможным начислить дополнительные баллы. Однако, что было куда важней, так это свыше 8000 сохранивших боеспособность советских самолетов, против 2-5 тысяч уцелевших в мясорубке первого дня войны германских и румынских. А это означало лишь одно: случившийся размен 1-1 вполне устраивал Москву в том плане, что еще через 2-3 дня таких сражений все небо, несомненно, переходило бы под полный контроль военно-воздушных сил Красной Армии, на чем все и могло закончиться, толком не начавшись. Именно поэтому обескураженные столь горячим приемом немцы в срочном порядке кинулись снимать отовсюду авиационные части с целью их скорейшей переброски на войну с русскими. Хотя уже прекрасно было видно, что прибыть вовремя они вообще не успевали. Но все же это было лучше, чем вовсе ничего. Тем более, учитывая тот факт, что советская истребительная авиация понесла основные потери в своих новейших машинах, которых изначально насчитывалось значительно меньше, чем тех же обветшалых ЛАГ-5, Як-1, И-21, И-16, И-152-153. Один штука, сленговое наименование пикирующего бомбардировщика Ю-87, два двойная молния, сленговое наименование бомбардировщика Хе-111, три жужжа, сленговое наименование пикирующего бомбардировщика Ю-88, глава 11, самый длинный день в году. Часть 2. Покинув окрестности городка Скидель примерно в половине четвертого утра, Александр проследовал мимо Гродно уже около 5, а окончательно его путешествие на бронепоезде завершилось еще спустя час на подъезде к Сокулке, что находился на севере от Белостока примерно в 30 километрах. По всей видимости, Какая-то эскадрилья немецких истребителей-бомбардировщиков слегка заблудилась и, не обнаружив намеченную цель, атаковали первое, что попалось лидеру на глаза. Таковой мишенью оказался спешащий куда-то поезд, буквально облепленный артиллерийскими башнями со всех сторон. Несмотря на громкий стук колес и рев дизельного двигателя, Геркан прекрасно различил звук работы счетверенных 14,5 мм пулеметов, что размещались впереди и позади автобронивагона на укрытых мешками с песком обычных двухосных платформах. В основном такие зенитные установки предназначались для флота, но и армии они нет-нет, да перепадали. Не прошло и 10 секунд с открытия огня зенитчиками, как впереди и вокруг бронепоезда начали раздаваться взрывы бомб, а после раздался жуткий скрежет, и все внутри боевой машины перекосилось. Это не успевший затормозить состав сошел с рельс, влетев прямо в образовавшуюся на путях воронку. Сам состав при этом вообще не пострадал, только вот возвращать его обратно на рельсы было нечем, как нечем было ремонтировать и пострадавшие пути, отчего дальнейшее продвижение Александру пришлось проделывать пешком. Благо имелось понимание, где он оказался, и куда вообще надо двигать, чтобы оказаться в расположении 33-й танковой дивизии, ближайшей к месту аварии. Вот, находясь на ее КП, он и встретил впервые сухопутные войска противника. Точно так же, как это полагалось делать в соответствии с уставом РККА, немецкие пехотные дивизии первой очереди ринулись в бой сразу по завершении артиллерийской подготовки и связали с собой все охранявшие границу советские стрелковые части. После чего, уже ближе к полудню, свои прокалывающие удары нанесли сконцентрированные в местах прорыва танковые части вермахта, мгновенно прорвав растянувшийся от Балтики до Черного моря фронт во множестве мест. Именно в эти самые прорывы и устремились разведывательные батальоны моторизованных, танковых и кавалерийских дивизий лишь для того, чтобы вскоре вовсе перестать существовать, сходу влетев в заранее подготовленные позиции второй линии заранее выстроенной обороны. Понятно, что устроить эту самую оборону вообще по всей протяженности границы – нечего было и мечтать. На это не хватило бы никаких ресурсов даже у СССР. Но вот на всех главных шоссе, проселках, лесных дорогах и близ железнодорожных путей сделать это оказалось более чем по силам. Ведь не могли же сами наступающие немцы снабжать свои войска исключительно по воздуху. Им, дабы не остаться без снабжения, требовалось брать под свой полный контроль все подъездные пути, что они, собственно, и демонстрировали, прорываясь вглубь советской территории. Точнее говоря, попытались продемонстрировать. Однако в это воскресенье, что красные командиры, что красноармейцы, не встретили их с голыми руками и даже без портков. Нет, в этот раз встретили их, как надо. Вот и полегли почти в полном составе разведбаты немецких дивизий, не обладающие вовсе никакой тяжело бронированной техникой. Они, натыкаясь тут и там на обстрелы из 14,5 мм противотанковых ружей, 76 мм безоткатных орудий и старых 45 мм противотанковых пушек, не говоря уже о чем-то более солидном, полностью сточились уже на подходе к основным позициям второй линии обороны. Слишком уж сильно успели потрепать их бойцы выдвинутых вперед стрелковых батальонов, которым ставилась задача как раз мешать продвижению вражеских разведывательных подразделений. Германские колесные и полугусеничные броневики с бронетранспортерами попросту не предназначались для действий в условиях применения противником столь огромного количества противотанковых средств, сколько оказалось на руках у бойцов РККА. Потому дальнейшее продвижение немецких войск зачастую шло без проведения предварительной разведки, либо же вели ее линейные батальоны. Потому следом наступил именно их черед нести потери, в том числе и батальонам танковых полков. В этой реальности никто не спешил кидаться на них в яростную, но откровенно глупую, встречную атаку. Нет, что советские противотанкисты, что советские танкисты, действующие по совершенно новым уставам, встречали их исключительно огнем из тщательно подготовленных засад. Свыше 22 тысяч танков и самоходок, что своих, что трофейных, имелось у немцев к началу войны. Из них 14 тысяч лучших машин оказались брошены в бой против Советского Союза по всей линии фронта. Из них каждый десятый оказался уничтожен или же подбит уже на подступах к первой и второй линиям советской обороны. Естественно, к откровенному шоку немецкого командования. Не так, ой не так, они представляли себе нанесение первого неожиданного удара по спящим русским. Да и наличие огромного количества 57 мм и 76 мм противотанковых орудий РККА, способных поражать с солидной дистанции любой немецкий танк, стало для многих командиров вермахта немалым шоком. Ведь льющаяся отовсюду пропаганда изо дня в день рассказывала им о том, что СССР вообще и Красная Армия в частности являлись лишь колоссами на глиняных ногах, но никак не достойным противником. Да, не любила германская верхушка доводить до рядовых исполнителей реальное положение дел в мире. Что ни говори, а заставить какого-нибудь среднестатистического Ганса или Курта идти в бой против давным-давно устаревшего Т-26 или Т-27 с его картонной противопульной броней, виделось куда более простым делом, нежели кидать их против вовсе непробиваемого Т-54. Но, пропаганда пропагандой, а реальность оказалась реальностью, и пошли потери, ранее немыслимые вовсе. «Ты смотри, что творят, что делают!» Эмоционально воскликнул какой-то боец из комендантского взвода, который, как и все собравшиеся на КП дивизии, с азартом наблюдали за разразившимся в небесных высях сражением. Если на протяжении всей первой половины дня красноармейцы и краскомы могли наблюдать лишь вражеские самолеты всех классов и размеров, с которыми время от времени вступали в бой советские истребители, то ныне в небесах гудели сотнями моторов не менее двух бомбардировочных полков ВВС РККА. И вся эта сила, прикрываемая не менее чем полусотней истребителей, направлялась в сторону границы, явно имея своей целью нанести встречный визит вежливости германским авиаторам. А может быть, они выдвинулись по душу немецких снабженцев, ведь при начале столь масштабного наступления командование вермахта обязано было рискнуть выдвинуть дивизионные и армейские склады как можно ближе к границе. Иначе на не самых лучших польских дорогах образовался бы кромешный ад для сотен тысяч грузовиков и запряженных лошадками повозок. Вот только пилоты Люфтваффе тоже не щелкали носом и выдвинулись на перехват явно предварительно обнаруженных советских бомбовозов. Причем было хорошо видно и слышно, что атаковали из Б-2 и Ту-2 немецкие реактивные Ме-262, которым не было суждено стать тем самым Вундервафе, что могло бы принести безоговорочную победу Третьему Рейху. Да, они были очень шустрыми при нанесении первого удара. Да, они несли в носу по 4 автоматических пушки, что обеспечивали кучный, плотный и потому убийственный огонь. Но после совершения любого резкого маневра их скорость падала настолько, что поршневые истребители вроде И-25 и Ла-9 вполне себе могли сравниться с ними, тогда как снова разгонялись эти мессершмитты очень нехотя. Изрядно привередливая камера сгорания их реактивных двигателей банально не позволяла пилотам подать рычаг газа до упора из-за огромной возможности возникновения пожара внутри мотора. Потому их главной тактикой являлось «ударил-убежал». Вступать в маневренные бои им было категорически противопоказано. Да, подбив свою фуражку на затылок, чтобы не мешалось, протянул также смотрящий вверх Александр, внимательно наблюдавший за тем, как от пяти потянувших к земле дымящихся бомбардировщиков начали отделяться крохотные фигурки покидающих свои подбитые машины летчиков. «Не выйдет у нас быстрой и легкой победы, увы. Вы что-то сказали, товарищ Геркан?» Тут же поинтересовался стоявший сбоку дивизионный комиссар. «Говорю, что лучшие средства защиты от вражеской авиации – это свой танк на их летном поле». Мигом поправился Краском, недолюбливающий всю свою жизнь эту говорильную братью в рядах РККА, которую хотя бы в этом ходе времени не допустили до реального командования войсками. Вот только подобные истребители взлетают лишь с бетонных полос, что расположены в глубине обороны противника. Стало быть, и пробиваться к ним в гости придется отнюдь непросто. Вот оно как бы понимающе закивал головой собеседник. А откуда у вас такие сведения? Ну, насчет бетонных полос... Продолжил политработник, как он себе представлял, легкий допрос неожиданно свалившегося на голову штаба дивизии высокопоставленного командира, имеющего в РККА очень неоднозначную репутацию. Так я такие машины еще в прошлом году помогал закупать для дальнейшего изучения нашей разведкой и авиаконструкторами. Потому и в курсе, как их сильных, так и слабых сторон, махнул рукой Геркан, тем самым давая понять, что ни о чем таком стоящем сейчас не говорит. Во-во-во. «Смотрите, одна четверка как подставилась». Внезапно перевел он все внимание с себя на воздушный бой. «Если сейчас хоть один наш снаряд попадет, немецкая машина тут же вспыхнет. Уж больно нестойкие они к повреждениям. По всей видимости, часть немецких пилотов являлись еще новичками или только-только пересели на реактивную технику с поршневой, поскольку, проскочив строй бомбардировщиков, ринулись в стандартный боевой разворот и тем самым мигом лишились былого превосходства в скорости. А им уже прямо в лоб шла целая эскадрилья Ла-9. Он оказался неправ в своих предположениях. Вспыхнули или же взорвались прямо в воздухе аж 5 самолетов. 3 Лавочкина и пара мессеров. Может, в кабинах последних и сидели недостаточно хорошо подготовленные для управления Ме-262 пилоты, но храбрости им было не занимать, отчего вышедшие друг другу в лоб крылатые машины понесли потери с обеих сторон. На чем бой и закончился. Летчики оставшихся немецких истребителей предпочли ретироваться подальше от столь зубастой охраны, или же, что было хуже для советской стороны, пошли на соединение с более крупной группой своих самолетов, чтобы уже совместными усилиями вновь навалиться на бомбардировщики с красными звездами на килях и крыльях. 8-2 не в нашу пользу. Проводив взглядом удаляющиеся по направлению к намеченной цели бомбовозы и оберегающие их ястребки, удрученно покачал головой Александр. «Такая арифметика нам точно не нужна». Дальнейшую беседу двух краскомов прервал звук заполошенной артиллерийской стрельбы, что неожиданно началась примерно в паре километров севернее расположения штаба дивизии, что было очень странно, ведь в той стороне шло шоссе из Гродно в Белосток, а никаких сообщений о падении Гродно в дивизию не поступало. Хотя, стоило признать, что со связью уже творилась беда. Заранее проложенные линии полевых телефонов замолкали одна за другой, видимо, из-за действий диверсионных групп, тогда как радиосвязь активно забивалась помехами и множеством фальшивых сообщений. Но в любом случае начавшаяся пальба могла означать лишь одно – на данном шоссе каким-то непонятным образом оказались вражеские войска. Именно так произошло первое за эту войну столкновение германской танковой дивизии с советской, что стало очередным тяжким уроком для солдат и офицеров вермахта. Ведь, в отличие от танков стрелковых дивизий, насыщенных в основном Т-26Е, танковые дивизии пополнялись исключительно танками Т-34, новейшими Т-44 и даже тяжелыми Т-54М. Но тут Геркану не сильно повезло в том плане, что 33-я дивизия, к которой он временно прибился, была вооружена как раз 34-ками. Будучи великолепнейшим танком для конца 30-х годов, в середине 40-х он уже переходил в разряд морально и технически устаревших машин, как минимум, в силу развития немецкой противотанковой и танковой артиллерии. А, стало быть, подавляющего превосходства над немецкими Т-3, Т-6 и Стук-3 не имел. К тому же, подбивался из немецких длинноствольных 75 мм танковых пушек уже с дистанции в 1000 метров даже обычными тупоголовыми бронебойными снарядами, тогда как сам мог поразить противника на вроде Т-6 или же Стук-3 не далее 300 метров при ведении огня в лоб. Хотя, стреляя в борт, мог их взломать даже на 1,5 километрах. Причем немецкий танк с его 30 мм защитой бортов мог быть подбит советским 76 мм танковым орудием даже осколочно-фугасными снарядами, что было отнюдь немаловажно, поскольку даже к лету 1944 года количество обычных бронебоев смогли довести в среднем всего до 42 штук для каждого 76 мм орудия, тогда как следовало иметь под 200 подобных выстрелов, и это было катастрофой. Про подкалиберные бронебойные снаряды вовсе хотелось грустно промолчать. С величайшим трудом их смогли изготовить всего 30 тысяч экземпляров, что составляло чуть более одного унитара на каждое из имеющихся в РК орудий подобного калибра. Танкистам 33 и краткой дивизии повезло в этот день в том плане, что на них выскочил батальон, состоявший из 3 рот легких танков, вооруженные исключительно чехословацкими Т-38 и немецкими Т-3, и те, и другие уже год как были сняты с производства, но все еще сохранялись в танковых частях Германии в огромных количествах, многими тысячами, что стало настоящим подарком для советских танкистов. Ведь справиться с такими противниками могли любые танки. Даже Т-26Е с их короткоствольными полковушками спокойно взламывали броню данных машин при ведении стрельбы в борт, а порой даже случались победы при столкновениях лоб в лоб, если в боевой укладке обнаруживался весьма редкий для РК кумулятивный снаряд, способный пробить броню до 70 мм толщиной, то есть даже лобовую защиту Т-3 последней, самой хорошо защищенной, модификации Иль. Т-34 же стали для таких германских танков самыми натуральными палачами, хоть как-то поддаваясь лишь 50 мм подкалиберным снарядом Т-3. Открыв огонь из засады, советские танкисты 2 батальона 67-го танкового полка впоследствии перешли в атаку и за 2 часа сражения полностью разгромили вражескую колонну, не дав уйти ни одной боевой машине противника. После чего столкнулись с новыми немецкими танками, опять же выдвинувшимися со стороны Гродно, с которыми сражались вплоть до наступления темноты, не рискуя продвигаться дальше к городу, как в силу израсходования возимого боекомплекта, так и по причине солидных понесенных потерь. Ведь, нет-нет, а очередной 50 мм снаряд продирался таки через 60 мм броню 34-ки, либо же сбивал гусеницу с советской машины, начисто выбивая ту из строя. Что же касалось самого Александра, то ему уже не было никакой нужды лично лезть непосредственно в сражение на передовой. Как и положено генералу, воевал он в этот день издалека, с командного пункта дивизии, да выезжал впоследствии на осмотр поля боя, где навсегда застыл 71 вражеский танк. Выезжал не только, чтобы осмотреть собственными глазами реальные результаты, в том числе, своего многолетнего труда, но также, дабы проконтролировать эвакуацию в тыл всего того, что уже никак не должно было попасть обратно в руки немцев. Он даже выпустил специальную инструкцию по организации, либо мгновенного вывоза с поля боя поврежденной техники и вооружения, либо не менее мгновенного уничтожения всего этого добра на месте путем подрыва или же в крайнем случае, поджога. Памятуя о том, сколь малыми вечно были безвозвратные потери немцев как раз за счет возвращения в строй прошедших полевой или же средний ремонт машин, Геркан всячески желал изменить эту статистику в обратную сторону, потому и поспешил проконтролировать лично, как осуществляется его приказ, который, как и большинство других приказов, не исполнялся вовсе. Что он мог узнать, проведя на поле боя свыше 4 часов, как осматривая подбитые машины, так и участвуя в допросе уцелевших вражеских танкистов, а после, уединившись с командующим 33-й краткой дивизии генерал-майором Пановым в штабном автобусе, выдал тому таких звездюлей за промедление в столь важном в стратегическом плане деле, что у того потом, небось, еще не менее недели сворачивались уши в трубочку. Зато не прошло и получаса, как первый подбитый Т-3 сперва запылал синим пламенем, а после вовсе взорвался, превратившись в кусок металлолома. Ибо эвакуировать подобные трофеи было некому и некогда, тут с вывозом в ремонт своих подбитых танков хватало забот и хлопот, чтобы еще начинать заморачиваться со спасением устаревших вражеских машин. Но основной кошмар ожидал немецких танкистов на следующий день, когда они уперлись в неприступные глубоко эшелонированные позиции 3-й линии обороны, насыщенной бригадами ПТО, а им во фланге нанесли удар скрывавшиеся до поры до времени в лесах танковые дивизии РК. Естественно, лишь в тех местах, где эти самые леса вообще существовали, и били ныне их нелегко бронированные Т-26 с БТшками, а свыше 10 тысяч Т-34, Т-44 и Т-54, поддержанных мотострелковыми частями с их самоходными противотанковыми установками, отчего потери в танках первого дня войны уже совсем скоро начали казаться командованию вермахта откровенно легкими, к чему они уж точно не были готовы. Глава 12. Война никогда не меняется. В Кремле царило напряженное ожидание. Еще начиная с 3 часов ночи, отовсюду посыпались доклады об обнаружении постами внос военных округов и флотов приближении к границам СССР неизвестных самолетов. Не огромного количества, поскольку у немцев попросту не имелось достаточного числа летчиков, способных летать в условиях ночи, но практически одновременно показавшихся повсеместно, тем самым создавая ощущение великого множества, что на былые разведывательные рейды отдельных самолетов никак не походило. Спустя еще 7 минут пришли первые данные об открытии огня средствами ПВО Черноморского флота по одиночным немецким самолетам, осуществлявшим постановку морских донных мин на фарватере военно-морской базы в Севастополе, а в промежутке с 3.35 до 3.55 звонки с сообщениями об атаках посыпались вообще отовсюду, где 5, где 7, где 9 немецких самолетов из самой первой волны наносили удары по аэродромам и расположениям советских сухопутных войск. При этом германская артиллерия уже в 3.15 открыла ураганный огонь по городкам пограничников и тем участкам УРОВ-1, до которых дотягивалась с мест своего сосредоточения. В районе 5 часов утра, когда над городами, расположенными вдоль западной границы СССР, взошло солнце, уже начали приходить сообщения о начале тяжелых авиационных сражений в небе над советской землей. Командующие Западного и Киевского военных округов даже успели доложить о первых прорывах вражеских механизированных подразделений через первую линию обороны, после чего связь совершенно прервалась. Как бы в РК не готовились к началу этой войны, а немецкие диверсанты все же умудрились нарушить все существовавшие линии связи, включая ВЧ, на некоторое время оставив правительство Советского Союза и высшее командование Красной Армии без информации обо всем творящемся на линии соприкосновения войск, и сохранялось подобное положение дел на протяжении целой недели, все то время, пока немцы, несмотря на катастрофические потери в живой силе и технике, раз за разом предпринимали попытки прорваться вглубь территории СССР, поскольку в штабах их армии попросту не имелось иных приказов от Верховного командования Вермахта. Никто в Берлине банально не предполагал, что на Востоке им придется столкнуться с таким отчаянным сопротивлением. Вот и не озаботились созданием резервного плана на тот случай, если все пойдет плохо, а оно пошло. Впрочем, дабы быть до конца справедливым, следовало отметить, что предложившего нечто подобное перестраховщика не понял бы никто, тогда как сам он, несомненно, поставил бы крест на своей дальнейшей карьере. Вот и бились ныне германские войска лбом о железобетонную стену ровно до тех пор, пока имелось, чем биться. Тем более, что местами прорыва им все же удавались. Так 3-я и 4-я танковые дивизии, пробившись в первый же день через советскую оборону в районе Бреста, буквально вырвались на оперативный простор и на протяжении последующих 300 километров пути вовсе не встречали никакого сопротивления. Лишь на третий день войны их бодрое продвижение остановила советская штурмовая авиация, что принялась клевать растянувшиеся на десятки километров колонны, когда тем оставалось пройти до Гомеля каких-то 100 километров. Теряя от зенитного огня и действий вражеских истребителей и охотников одну машину за другой, что новейшие Ил-8, что старенькие И-153, раз за разом возвращались к избиваемым их пулеметно-пушечным огнем, ракетами и бомбами немецким механизированным частям. Аж два полнокровных штурмовых авиационных полка сточились более чем наполовину всего за два дня активной боевой работы по столь солидной цели, и вовсе прекратили свои налеты, когда в движках их боевых машин оказались сожжены до последней капли все неприкосновенные запасы авиационного топлива. Да, как вдруг выяснилось, отнюдь не деньги являлись кровью войны, ведь заправить топливные баки, что бумажными банкнотами, что золотыми монетами, не представлялось возможным совершенно. Самолетам требовался высокооктановый бензин, в огромных количествах, точно так же, как запчасти или вовсе новые моторы для замены поврежденных вражеским огнем. Однако дело свое авиаторы все же сделали. Не менее 3000 грузовиков, тягачей, мотоциклов, танков, самоходок, легковушек, БТРов остались лежать обгорелым стальным ломом по обочинам ранее пройденных ими дорог. Только тут попали в окружение почти 20 тысяч солдат и офицеров вермахта, когда обратную дорогу им преградила подошедшая с некоторым опозданием 205-я мотострелковая дивизия. Но те же самые проблемы, с которыми столкнулись в этих двух штурмовых авиаполках, к сожалению, являлись общими бедами для всех частей РК. А кое-у-кого дела со снабжением всем потребным и вовсе обстояли из рук вон плохо, отчего сиюминутных невероятных успехов смогли добиться лишь редкие элитные части, которым вскоре предстояло стать гвардейскими. Так, к примеру, практически сумев отрезать в Львовском выступе 6-ю и 26-ю советские армии, первая танковая группа вермахта оказалась практически растерзана фланговым ударом 15-го и 24-го танковых корпусов, вооруженных исключительно новейшими Т-44. Что ни говори, а 100 мм снаряды, даже осколочно-фугасные, являлись очень сильным аргументом при ведении переговоров с немецкими Т-4 и противотанкистами. Как и 100 мм лобовая наклонная броня, которую из 75 мм немецких пушек виделось возможным пробить лишь подкалиберным снарядом, и то на дистанции их менее полукилометра. По сути, повторилась та же ситуация начала войны, о которой ведал лишь один единственный человек в мире. Только повторилось с точностью да наоборот, вместо неспособных выдержать вражеского огня советских танков, ныне вспыхивали и взрывались немецкие, чья броневая защита оказалась совершенно непригодной для противостояния боевым машинам следующего поколения. А ведь что Т-44, что Т-54М, именно таковыми и являлись, как ни суди. Опять же, что было отнюдь немаловажно, в конце концов, германские войска оказались вынуждены откатиться обратно за государственную границу СССР, дабы закрепиться на впопыхах подготовленных рубежах обороны своих пехотных дивизий второй очереди, отчего вся подбитая в многочисленных боях техника или же вовсе брошенное вооружение оказались в руках советских бойцов. но бравурные рапорты, было потекшие в Москву после восстановления связи, совершенно прервались на вторую неделю противостояния, поскольку все собственные попытки наскоро подготовленных контратак оказались совершенно провальными. Факторов чему было множество. Тут сказалась и катастрофическая нехватка боевого опыта у подавляющей части бойцов и командиров Красной Армии, включая высший командный состав. И неожиданно показали дно склады с боеприпасами из тех, что пережили вражеские бомбардировки, и не успели пополниться солдатами да техникой, понесшие немалые потери дивизии всех приграничных округов. И в небе тоже все ж таки не вышло добиться подавляющего превосходства, что все вместе привело к затяжке приграничных боев, в огне которых всего за три последующих месяца сгорели обе огромные армии, как немецкая, так и советская. После чего начались затяжные осенние дожди, и основным строителем будущей победы стал тыл, поскольку именно от подготовки экономики, промышленности и народа отныне зависела судьба, что одного, что другого государства, и тыл сказал свое веское слово. С обеих сторон пошли нескончаемым потоком к передовой все новые и новые резервисты на смену сотням тысяч погибших и миллионам раненых, когда на поездах, а когда и своим ходом, добиралась к местам грядущих сражений техника, как только-только вышедшая из ворот заводов, так и переданная со складов мобзапаса или же с ремонтных мастерских. Грандиознейшая Курская битва, о которой, правда, знал один лишь Гиркан, совершенно померкла по своему масштабу и значимости в сравнении с тем, что произошло на всех пяти образовавшихся фронтах летом этого 1944 года. Атаки сменялись отступлениями и мгновенными контратаками. Артиллерийские дуэли орудий корпусной артиллерии перемежались массовыми рукопашными схватками в окопах. Небо откровенно горело из-за вспыхивающих в нем и сыплющихся полыхающими кометами вниз самолетов. К концу сентября потери крылатых машин дошли до такого предела, что в качестве истребителей местами вновь стали применять уцелевшие И-16 с советской стороны и срочно закупленные немцами у испанцев клоны их же собственных Ми-109Ф2, 11 тысяч самолетов, 15 тысяч танков, 27 тысяч орудий и минометов, 3 миллиона солдат и командиров потеряло РККА за все время не прекращающихся ни на день боев, не безвозвратно, конечно, а с учетом эвакуированных в тыл раненых бойцов и отправленной в ремонт техники с прочим вооружением. Тем не менее, это было больше, чем вообще имелось в строю у той же Великобритании, если даже поскрести по всем сусекам в доминионах и колониях. Более того, это было больше, нежели наличествовало у США или же Японии. Но в то же самое время это оказалось сравнимо с тем, какими силами к началу войны располагали немцы, не считая их союзников. А таковых тоже не следовало списывать со счетов. Румыния, в которую немцы ввели 500 000 своих войск, чтобы в спину подтолкнуть штыком румын к походу на восток, марионеточные Словакия и Хорватия, уязвленная действиями советско-испанского экспедиционного корпуса Италия, жаждущая реванша и территории Финляндия, да та же франкистская Испания. Все они приняли самое деятельное участие в нападении на Советский Союз, и все они получили свой персональный отлуп. Запылали нефтепромыслы и нефтехранилища румынского города Плоешти, откуда Третий Рейх получал до 3 ГСМ. Оказался отловлен на Балтике и почти весь пущен на дно финский военно-морской флот, что легких крейсеров с эсминцами, что москитных сил у краснознаменного Балтийского флота СССР оказалось достаточно, дабы на равных противостоять в этой акватории, и немцам, и их союзникам. Взрывообразно начало развиваться партизанское движение на землях бывшей Югославии, где очень многие только и ждали, что отвлечение на новую войну большей части прежде расквартированных там немецких сил. Ну и в Северной Африке, лишившиеся всяких подкреплений немцы, все больше возникающих проблем принялись перекладывать на плечи итальянцев, которым любая встреча, что с англичанами, что с испанским республиканским корпусом, сулило лишь очередное поражение. Одни лишь японцы благоразумно дождались первых стратегических результатов германского вторжения в СССР и, ужаснувшись получившейся картине, поспешили преждевременно продлить с Москвой подписанный ранее договор о ненападении, что истекал в 1947 году. Продлили на 5 лет и тут же поспешили нанести давно уже назревший и даже перезревший удар по англичанам с американцами. Слишком уж тяжко, можно сказать, с хрипотцой вытягивала японская экономика в последние 2 года разросшиеся армию и флот, на пределе всех сил, на надрыве. И вот, чтобы не рухнуть в одночасье под тяжестью наделанных долгов, пришлось сыграть ва-банк. Повторили ли японцы в этот раз все то, что делали в знакомой Александру исторической линии? Да, повторили. У них и выбора-то особого не имелось в этом плане, поскольку кроме англосаксов ни одного иного конкурента в Азиатско-Тихоокеанском регионе у них не оставалось вовсе. Однако повторили с нюансами, завязанными на всеобщее развитие последних трех лет, с очень такими большими нюансами водоизмещением под 35 тысяч тонн и даже более, в то время как Советский Союз, напрягая все возможные силы, с трудом достроил и ввел в строй один единственный Советский Союз. Японцы к лету 1944 года завершили все работы на последнем, четвертом по счету, линкоре типа «Ямато», что превосходил советского собрата по классу во всем, тем самым доведя общее количество своих линейных кораблей до 14 штук. Причем, достроили его не без активной помощи немецких специалистов. Те были откомандированы в страну восходящего солнца для встраивания в новейшие японские корабли систем управления зенитной стрельбой и корабельных радаров, в чем сами японцы пока что сильно отставали от своих союзников. Очень уж сильно жаждали в Берлине, чтобы их азиатские союзники ударили по англичанам, вот и помогали, чем могли. Хотя, в свете веяний последних лет, куда большее внимание следовало уделить увеличению в японском флоте количества эскадренных авианосцев. А таковых насчитывалось уже 20 штук, самый маленький из которых нес 21 самолет, тогда как самый крупный обеспечивал базирование 91 крылатой машины, и полтора десятка самых крупных из них, имея на борту в общей сложности 940 самолетов, выступили по направлению к Гавайским островам 11 октября 1944 года, чтобы спустя 12 дней обрушить на американский флот все эти силы, что было очень удивительно. Многократное усиление флота США, пополнившегося за последние годы на дюжину линкоров, такое же количество эскадренных авианосцев и почти полсотни крейсеров, стало для него же главной причиной заметно большего поражения, нежели имело место при несколько ином ходе истории. Ведь командующий мобильными силами японского флота, адмирал Тюити Нагума, имел приказ гарантированно вывести вражеские линкоры из игры не менее чем на полгода, чтобы дать армии время и возможность занять британские владения, голландскую Ост-Индию и Филиппины. Потому, если при иных обстоятельствах он предпочел остановиться после всего двух волн налетов вверенной ему палубной авиации, в каждой из которых приняли участие менее 200 самолетов, то теперь, имея не 414 машин, а 940, и гораздо большее количество мишеней, не остановился даже после четырех. Больно уж лакомой целью оказались как 8 эскадренных авианосцев, так и дюжина линейных кораблей, команды которых оказались пойманы со спущенными штанами на якорных стоянках гавани Перл-Харбор-острова Оаху и гавани городка Лохэнни, что находился в 125 километрах юго-восточнее на острове Мауи. Впрочем, в этот день не было столь же много совпадений, каковые случились 7 декабря 1941 года иной реальности. Никто не ждал прибытия стратегических бомбардировщиков П-17 или же прилета разведывательной эскадрильи с борта авианосца «Энтерпрайз», да и радарных станций на Гавайях уже имелось много больше с гораздо лучше подготовленными операторами и понимающими, что там к чему, офицерами. Потому, стоило только данным о приближении большого количества совершенно нежданных самолетов попасть на пост радиолокационного контроля штаб-квартиры вооруженных сил США, как уже спустя четверть часа в небо были подняты дежурные истребители армейской авиации, П-40 «Киттихаук». Вот эти старички, уже 5 лет как находящиеся в производстве, и обнаружили крутящийся в некотором отдалении от военно-морской базы разведывательный гидроплан японцев, а после пара пилотов вышли прямо в лоб приближающейся к Оху орде, на чем и завершили свой земной путь, будучи мгновенно сбитыми палубными «Зеро-2», но погибли они отнюдь не впустую, успев передать по радио предупреждение, что позволило американцам хоть как-то подготовиться к грядущему налету. Эх, а ведь если бы этот день не пришелся на воскресенье, дела у США могли пойти куда как лучшим путем. Однако, что случилось, то случилось, и гавань Перл-Харбор запылала. 400 невстреченных редким огнем армейских зенитчиков японских самолетов налетели на американские корабли и аэродромы, словно рой пчел на полезшего в их угодья медоеда. 120 высотных бомбардировщиков и 80 торпедоносцев, естественно, в самую первую очередь навалились на линкоры и авианосцы противника, тогда как 150 пикировщиков совместно с 50 истребителей нацелились на авиационные базы, где крылом к крылу стояли сотни армейских Р-40 с 17 устаревших палубных F-4 ФСБД «Дантлес» с корпуса морской пехоты США. В иной реальности именно такие силы полностью разгромили линейный флот американцев и уничтожили до трети вражеской авиации на Гавайях. Нынче же, подобных первому удару, Оаху смог увидеть аж 4, и парочка еще досталась Мауи, где также обнаружили 2 авианосца с прикрытием из тяжелых крейсеров. Потому и было сказано, что именно избыточная мощь американского флота стала главной причиной его жесточайшего избиения. Слишком уж большое количество линкоров остались совершенно целыми даже после 2 волн налетов, отчего адмирал Нагума отдал приказ бомбить и дальше, лишь подняв в воздух дополнительные истребители для большей безопасности эскадры. Благо таковых хватало на 1,5 десятках эскадренных авианосцев. Вот так, потеряв от огня противника, в авариях и выброшенными за борт из-за невозможности проведения ремонта аж 359 самолетов, мобильные силы японского флота смогли безвозвратно уничтожить полдюжины новейших авианосцев типа Эссекса и 7 линкоров в Перл-Харбор, а также Лексингтон с Саратога и 3 в гавани Лохэне, тем самым уполовинив авианесущий корабельный состав флота США. Причем погибли эти корабли в пожарах, либо же пойдя на дно, по большей части вместе с самолетами. Тогда как летный состав уцелел почти в полном объеме, отдыхая в городах по случаю выходного дня, не менее 400 самолетов лишился в этот день американский флот, и примерно в 1,5 раза больше потеряла армейская авиация с морской пехотой на 2. Однако на фоне 22 тысяч имеющих на вооружении ВВС, КМП и ВМФ США, такая цифра уже не казалась катастрофической, не дотянув даже до 5% от общей численности. Да у американцев в разы больше имелось просто неисправных машин, нежели погибло в этот день от действий японцев. В общем, возместить такие потери виделось делом всего пары месяцев работы для великолепной авиационной промышленности Соединенных Штатов, которые вовсю снабжали англичан и их доминионов своей техникой, за счет чего и поддерживали солидный объем производства. А вот с чем выходил затык, так это с возмещением потерь в линкорах. И если заслуженных старичков, Неваду с Оклахомой, было не так жалко, впрочем, как и не сильно отстающих от них в плане морального дряхления 3 линкоров типа Нью-Мексико, то вот замену новейшим Вашингтону и Северной Каролине было уже не найти, разве что прихватизировать 5 французских линкоров, что все еще стояли на приколе в Нью-Йорке. Для чего, правда, прежде требовалось объявить войну не только Японской империи, но и Германии. Но да дурное дело было не хитрое, тем более что все четко понимали, к тому все и шло. 1 УР, укрепленный район, 2 Митсубиси А6М0, основной палубный истребитель японского флота во времена ВМВ, 3 Лексингтон и Саратога, самые большие и быстроходные авианосцы США времен ВМВ, были заложены как линейные крейсера, но достроены в 1927 году как авианосцы. Глава 13. Достижения и перспективы БТТРК. Вы не выглядите сильно довольным, товарищ Геркан. Отчего так? Ведь все, что мы видим здесь сейчас, в немалой степени является результатом и ваших трудов тоже, повел рукой по сторонам Иосиф Виссарионович, тем самым охватывая все разнообразие боевой техники, что немцы притащили на землю Советского Союза. Притащили и бросили, не сумев эвакуировать подбитые или же оставшиеся без горючего машины, когда оказались вынуждены срочно откатываться назад под ударами советских танковых дивизий. Может, потери СССР в первые 3 месяца войны и оказались огромными, потери Германии, а также ее союзников вышли ничуть не меньшими. Из 14 тысяч имевшихся на Восточном фронте танков и самоходок, к началу октября уцелели всего 2 тысячи машин, в основном приданные пехотным дивизиям всевозможные самоходки, которые попросту не успели пересечь границу, либо же удалиться от нее на слишком большое расстояние. Остальные же 12 тысяч, либо превратились в металлолом, что зачастую случалось с легкими немецкими Т-2 и чехословацкими Т-38, когда те встречались с Т-34 и более мощными советскими танками, либо стали трофеями, как большая часть подорвавшихся на минах, пораженных в МТО или же просто брошенных из-за израсходования топлива Т-3 и Т-4. Многие из числа последних уже даже были поставлены в строй после проведения необходимого полевого ремонта и минимально необходимого обучения экипажей, благо пленных специалистов по данным машинам набралось в избытке. На трофейную технику полностью переводились целые батальоны и даже полки РК, которые, правда, В силу ограниченности боекомплекта приходилось использовать на второстепенных участках фронтов. Однако даже с их учетом понесенные Красной армией потери, не только в людях, но и в технике, оказались для СССР все же излишне чувствительными. Из-за развития к 1944 году танковой и противотанковой артиллерии обеих сторон, слишком много пораженных снарядами машин оказались уничтожены безвозвратно. Так многие советские Т-26, Т-34 и немецкие Т-4 разрывало на куски от детонации их собственного боекомплекта, когда машины поражались из 75 мм, 76 мм длинноствольных орудий или же чего-то более мощного непосредственно в боевое отделение. По этой причине примерно 40% всех подбитых танков ИСАУ уже никогда не смогли бы вновь вернуться в строй. А еще 40% требовали продолжительного заводского ремонта, отчего лишь 1/5 часть ранее потерянных машин возвращалась обратно в войска в течение хотя бы недели-двух. Учитывая же нехватку запчастей для снятых с производства Т-26 и Т-34, процент потерь именно этих машин был еще выше, поскольку некоторые относительно целые экземпляры разбирались в рембатах догола, становясь донорами для своих более целых собратьев, что, наряду с израсходованием армии большей части имевшихся на складах боеприпасов, потребовало от правительства СССР скорейшего начала переговоров с Великобританией и США о получении с их стороны поставок стратегического сырья, средств производства и, конечно же, военной техники. Вот с целью повышения договороспособности новоявленных союзников в Москве и была подготовлена выставка достижений РК на ниве борьбы с вермахтом. Ведь, прежде чем начать что-то просить, сперва требовалось пустить пыль в глаза, для чего в парке имени Горького были выставлены наиболее целые экземпляры каждого типа захваченных вражеских машин, рядом с которыми разместились десятки фотографий специальных сборочных пунктов и информационных табличек, повествующих о том, сколько сотен или даже тысяч подобных машин оказались уничтожены либо же захвачены Красной армией. Их-то глава СССР, сопровождаемый ближайшими соратниками, и осматривал, прежде чем дать дозволение допустить сюда, сперва представителей союзников, а после и вообще всех желающих жителей столицы. Геркана, на удивление, тоже позвали принять участие в данном действии. «Вы совершенно правы, товарищ Сталин, в некоторой степени я действительно недоволен, недоволен собой и своей работой. Я все же надеялся, что техническое превосходство нашей бронетехники окажется несколько выше. Ведь вермахт», — махнул он рукой в сторону ближайших трофейных боевых машин с крестами на бортах, — «заявился к нам без тяжелых танков вовсе. Не считать же таковыми французские V1, что уступают по всем параметрам даже нашим Т-34. А мы до сих пор не смогли их разгромить. И определенная доля вины в том лежит на нас, создателях отечественного вооружения. Не будьте к себе слишком строги», — внутренне довольно улыбнувшись от стремления их немца к идеалу, принялся успокаивать того глава государства. Ведь беспокоиться тому действительно было о чем. Как природный немец, Геркан попал под жернова обездушенной государственной машины и автоматически был уволен из армии в первый же месяц войны, что произошло вообще со всеми русскими немцами, во избежание, так сказать, всевозможных эксцессов. Вслух этого, конечно, никто не говорил, но у правительства и чекистов имелись определенные опасения насчет верности подобных военнослужащих, учитывая то, с кем приходилось ныне воевать. Потому и положение его нынешнего собеседника оказалось весьма шатким. Об аресте или какой-либо высылке из Москвы речи, конечно, не шло вовсе. Но выстраиваемая всю жизнь карьера пошла коту под хвост, это следовало признать. Впрочем, столь полезного человечка уж точно не собирались терять. И вскоре ему предстояло получить новую должность едва ли не с большими полномочиями, нежели имелись у инспектора бронетанковых войск РК. Но как не быть? Попытался было возразить отыгрывающий переживающего и чуть ли не раскаивающегося, не сумевшего предусмотреть многое танкостроитель Александр, однако тут же оказался перебит вождем. «Мы смогли отбить такой удар, который стоил Франции ее независимости, а Великобритании ее былого мирового доминирования», — жестко произнес Иосиф Виссарионович, совершенно не желающий видеть сопли слюнями человека, на которого он собирался сделать очередную ставку. Про остальные страны Европы даже упоминать не стоит. Эти лимитрофы даже на роль пушечного мяса не сгодились. Мигом задрали руки вверх. Тогда как мы не просто его отбили, мы вышли победителями в первом, критически важном раунде. А это ой как немало, пройдясь несколько ленивым взглядом по очередному германскому БТРу, мимо которого они проходили, продолжил повышать уровень самооценки у своего собеседника Сталин. «Сами ведь знаете, что у тех же американцев ничего подобного не вышло совершенно. Японцы разгромили их в пух и прах, как и англичан, пустив на дно еще два их линкора. Вы уж поверьте, последние не от большой любви пошли нам навстречу в вопросах предоставления полного доступа к своим новейшим авиационным технологиям и размещения на своих заводах наших флотских заказов. Понимают, что без нас им никак не сдюжить с Гитлером. Вот и вертит хвостом, лишь бы мы продолжили воевать до победного конца, а не поступили, как в 1917 году. Ну да, им выгодно, когда кто-то другой льет свою кровь за их интересы. Хотел было произнести вслух Александр, но вовремя сдержался. Не тот сейчас был политический момент, чтобы разбрасываться подобными фразами. Во всяком случае, человеку его положение. Ведь то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Потому вместо этого он перевел внимание на боевую технику.